— сказал Коновалов, почесав голову. — А пишешь ты неважно. Жалости нет в письме у тебя, слезы нет. И опять же, я просил тебя ругать меня разными словами, а ты этого не написал. Да зачем это? А чтобы она видела, что мне перед ней стыдно и что я понимаю, как я перед ней виноват. А так что? Точно горох просыпал, написал. А ты слезу подпусти. Пришлось подпустить в письмо слезу, что я с успехом и выполнил. Коновалов удовлетворился и, положив мне руку на плечо, задушевно проговорил. — Вот теперь славно. — Спасибо. Ты, парень, видно, хороший, мы с тобой уживемся. Я не сомневался в этом и попросил его рассказать мне о Капитолине. — Капитолина? — Девочка она, совсем дитя. Вятская, купеческая дочь была, да вот свихнулась. Дальше больше и пошла в публичный дом. Я смотрю, ребенок совсем. Господи, думаю, разве так можно? Ну и познакомился с ней. Она плакать. Я говорю, ничего, потерпи, я тебя отсюда вытащу, погоди. И все у меня было готово, деньги и все. И вдруг я запил и очутился в Астрахани. Потом вот сюда попал. Известил ее обо мне один человек, и она написала мне письмо. — Что ж ты, — спросил я его, — жениться хочешь на ней? — Жениться? Где мне? Ежели у меня запой, какой же я жених? — Нет, так я это. Выключу ее, и потом иди на все четыре стороны. Место себе найдет, может, человеком будет. — Она с тобой хочет жить? — Да ведь это она блажит только. Они все такие, бабы. Я их очень хорошо знаю. У меня много было разных. Даже купчиха одна. Конюхом я был в цирке. Она меня и выглядела. Иди, — говорит, — в кучера. Мне цирк в ту пору надоел, я и согласился, пошел. Ну и того. Стала она ко мне ластиться. Дома-то у них лошадь, прислуга, как дворяне жили. Муж у нее был низенький и толстый, на манер нашего хозяина, а сама она такая худая, гибкая, как кошка, горячая. Бывало, как обнимет да поцелует в губы, как углей каленых в сердце всыплет. Так ты весь и задрожишь, даже страшно станет. Целует, бывало, а сама все плачет. Плечи у нее даже ходуном ходят. Спрошу ее, чего ты, Верунька? А она, ребенок, говорит, ты, Саша, не понимаешь ты ничего. Славная была. А это она верен, что я не понимаю ты ничего. Очень я дураковат, сам знаю. Что делаю, не понимаю, как живу, не думаю. И замолчав, он посмотрел на меня широко раскрытыми глазами. В них светился не то испуг, не то вопрос, что-то тревожное, отчего... Красивое лицо его стало еще печальнее и краше. — Ну и как же ты с купчихой-то кончил? — спросил я. — А на меня, видишь ты, тоска находит. Такая, скажу я тебе, братец мой, тоска, что невозможно мне в ту пору жить, совсем нельзя. Как будто я один человек на всем свете, и кроме меня нигде ничего живого нет. И все мне в ту пору противит. И сам я себе становлюсь в тягости, все люди, хоть помирай они, не охну. Болезнь это у меня должно быть. С нее я и пить начал.